Первое, что я делаю во флайере, это пытаюсь дозвониться до каких-нибудь официальных лиц на нужной нам свалке и перерабатывающем заводе 131. Но натыкаюсь только на безукоризненную и бесполезную вежливость автоматических операторов. Мой вопрос им непонятен, как бы я его ни формулировал. И они раз за разом обещают соединить меня с органической формой жизни, но все никак. «Я смотрю, живые люди в этой системе редки», — невнятно прокомментировал мои попытки Кин, прижимающий ко рту и носу бумажный платок. Ему по традиции явно было не очень. «Более того, я думаю, что весь колл-центр не имеет никакого отношения к самим станциям переработки. Конечно, если попросить, например, старика позвонить в их министерство, нам тут же перезвонят. Не удерживаюсь от шпильки я». «Ты мне будешь теперь на каждом повороте поминать это или через один?» «Мне скоро надоест, обещаю я». «Думаешь, контейнеры нарочно подменили?» «На случайность тянет плохо». Кин закрывает глаза, откидывает голову назад. «Пропал именно тот контейнер, который мы считаем подозрительным. Это слишком большое совпадение». «Немного везения, и там мы найдем и тело, и капсулу». «Точно. И собственноручное признание убийцы, а также похитителя. Это будут два разных человека». «А мы уже переквалифицировали это в убийство». «Нет, пока оснований нет. То есть есть, но нашу с тобой интуицию к делу не пришьешь». «Но у меня это сейчас основная версия, что полковника пришили, и чтобы избежать повторного вскрытия, разобрали и утилизировали труп». «В общем-то, а зачем еще-то?» «Соглашаюсь я. Дип, ты с нами?» «Я всегда с вами, как добрый вестник, и все такое. А что, заказать вам пиццу в машину?» Кин издал неопределенный звук технического характера. Видимо, он совсем не хотел пиццу. «Прям в машину привезут? Бойкий дрон или курьер-гонщик догонит флайер и все такое?» «Конечно», — отмахнулась она. «Твой мародер продолжает штырить Камера, начальство Камера и, по-моему, уже начальство-начальство. Его никто не понимает и продолжают вызывать все более главных людей в надежде, что они разберутся. Может, стоит его остановить?» Он продолжает висеть на звонке. «Да, я за ним наблюдаю». «Тогда все нормально, наблюдай. Главное, записывай, чтобы мы могли потом посмотреть». «Это тебе для развлечения или надеешься выловить какую-нибудь полезную информацию?» «Как насчет того и того?» «А ты всегда понимаешь, что мародер имеет в виду?» «Нет, конечно. Я обычно догадываюсь по контексту. И все остальные тоже. Или не догадываются, но при общении со внешним миром это обычно проблема внешнего мира, особенно учитывая калибр его пушек». «А при общении с начальством?» «А вот, собственно, тут его особенность, главная причина, по которой он никогда выше лидера смены не поднимался. Представь, что он так отчет бы давал. Но мужик он дельный на самом деле». «Да я уж вижу», — вздохнула Дип. «Достает людей феноменально, только толку пока все равно маловато. Из того, что я поняла, перетаскивали контейнеры штатные бригады уборщиков под наблюдением охраны и со второго корабля. Он прилетел чуть раньше, тоже, но без охраны. Может, в каком-то пункте пути они пересеклись. Я запросила информацию о сменах уборщиков. Какая команда тащила какой контейнер? Наверное, даже получу». «И пусть Мар выяснит, кто конкретно сопровождал уборщиков из бойцов. И напиши Неду, что нам нужны футажи и записи с их камер. Это может быть зацепкой». «Сделаю», — вздохнула Дип, явно предчувствуя, как будет отсматривать очередные бессмысленные часы видеозаписей. «Не вешай нос. Там полезного времени часа два с каждой камеры максимум. И то нужную метку времени найдешь быстро и будешь смотреть только нужное». «Ага», — ехидно отвечает она. «Это если у твоих коллег, по примеру, отряда Сильфиды, все метки не перепутаны случайным образом». «Это, кстати, вполне возможно. Тут она совершенно права». «Стажера посади. Все равно изыскиваю отмазку я». «Это у нас тоже еще нерешенный вопрос. Кстати, Иль, о нерешенных вопросах. Ты же не досказал свою историю». «Которую?» «Вы меня оба постоянно перебиваете, так что я, по-моему, ни одной истории не досказал за время нашей совместной работы». «Издеваешься?» — возмутилась Дип. Но тут ее уже прервал Кин, который вырвался из флайера в ту же секунду, как тот остановился. Так стремительно вырвался, будто ему в сортир приспичило, что, возможно, не так далеко от правды. «Долг зовет», — с максимальным пафосом говорю я. «Если не вернусь, считайте меня мусором». Дип закатила глаза в деланном ужасе и махнула мне рукой. Кин уже успел закурить, чтобы ликвидировать последствия поездки в своем организме. Зная его, он, конечно, не собирался вступать ни в какие переговоры с местными обитателями, пока не докурит. Но сторож вылез к нам сам. Видимо, опознавательные метки флайера, как принадлежащего министерству, вызвали его любопытство. «Здрасте», — сказал он, смерив взглядом нашу живописную пару. «Кина в блестейшем из костюмов и меня на троне». «А вы по какому вопросу-то будете?» Кин судорожно затянулся, чтобы не курить во время разговора, но, видимо, недостаточно ловко справился с ситуацией и закашлялся, так что отвечаю я, хоть и 10 раз как не собирался. «Нас интересует, привозили ли за последние сутки грузы из Скапорта-3, особенно синие утилизационные контейнеры». «Синие-то?» «Были, да, были. А зачем вам они? И вы откуда, из Минбеза, что ли?» «Управление быстрых расследований, он Кинслеер, я Гельдернхорн. Нам необходимо осмотреть эти контейнеры. Их еще не пустили на переработку?» «Их-то?» «Их самых». «Не-не, они тут еще поваляются. А документики глянуть дозвольте, а там хоть до бездны лазайте там». «Все правомочно». Кин, откашлявшись, загасил свой адский прибор и протянул ИД для считывания. Сторож, провозившись со старенькой моделью комма, считал, потом педантично проверил и мой ИД тоже, и только тогда отворил для нас калитку, ведущую в санитарную камеру перед входом в помойные просторы. «Значит, вот вам карта», — он передал на ком Кина схему с отметками. «Ваши синенькие должны были выгрузить в секторе R56. Там и ищите». «То есть вы не уверены, что именно там?» «По документам там», — спокойно отозвался сторож, которому, кажется, было до лампочки. «А проводить нас не хотите?» «Че не маленькие, не заблудитесь. Цельные начальники управления и консультанты. Большие шишки», — хмыкнул он. «А я тут один. Кто будет принимать грузы, если уйду с вами, рыться по кучам?» Кин несколько неодобрительно на него посмотрел, но повернулся в сторону входа, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. За небольшой санитарной зоной была относительно расчищенная дорога, достаточная для того, чтобы по ней проехал грузовой флайер. И, в общем-то, ничего, кроме огромных завалов утилизационных контейнеров и просто куч мусора. «Может, стоило лететь сюда прямо на флайере?» Я неизящно огибаю обрушившийся прямо на дорогу мусорный сталактит и морщу нос. Тут несколько попахивает, если говорить мягко. «У тебя генератор, если что, в рабочем состоянии?» «Конечно». «Держи наготове». Достаточно беспечным тоном предупредил Кин. Но я понимаю, что он вполне ожидает нападения. Только вот людей или гор мусора, непонятно. «Как интересно, они потом это все разбирают». Кин с невозмутимым лицом сверился с картой, чтобы направить нас в верную сторону. «Хочешь экскурсию на местный перерабатывающий завод?» Я маневрирую, пытаясь не попасться, как в тот преснопамятный раз, и краем глаза наблюдаю за окрестностями. Вонь вонью, а Кин прав. Мне тут тоже не нравится, и дело не в декоре. «Честно говоря, не очень», — признал Кин. «Я и тут-то не очень горю желанием быть, но у нас, кажется, нет вариантов». «Мы можем все-таки взять на работу мифического стажера и посылать разбирать мусор его», — седлаю любимого коня я. «Это, конечно», — ехидно соглашается Кин. «Чтобы это на него упала тут гора мусора, и это его расчленили местные бандиты, чтобы мне пришлось писать груду бумаг и выражать соболезнования». «То есть ты предпочитаешь, чтобы хоронили и расчленяли мы?» «Точно», — подтвердил Кин небрежно и как будто бы ненароком расстегивая пиджак. «Это очень верный признак того, что его чувство опасности начало шкалить, и я, подключаясь к генератору, сканирую окрестности. Крупных живых организмов поблизости нет, но определенно есть источники энергии». «Мародеры какие-нибудь?» — уточнил Кин. «Пока нет. Думаю, следят с дронов или что-то такое». «Час от часу не легче. Продвинутые мародеры», — проворчал Кин, продолжая, тем не менее, двигаться в нужном направлении. «По крайней мере, я надеялся, что оно нужное, и мы найдем контейнеры именно в том секторе, где это было отмечено, и нам не придется прочесывать всю территорию свалки в поисках, возможно, ложного следа». «Но я торжественно обещаю, что мы не будем обыскивать всю свалку, если не найдем контейнер там, где нам сказали». «Спасибо и на том. Соглашаюсь я». Дроны продолжают виться на уважительном расстоянии от нас, не приближаясь, но и не отступая. А вот впереди я начинаю ощущать тени чужих сознаний. «Их минимум 10. Казуально говорю я Кину, отвернувшись в сторону от самых вероятных точек обзора, с которых за нами могли бы наблюдать. И у 5 приличная псионическая защита. Возможно, и Т-блокираторы вживлены». Кин кивнул. Мол, все понятно. «Предполагаемое расстояние?» «Сотня». «А до цели?» «Больше». «Разговоры будем разговаривать или сразу валить?» «Попробуем вговорить немного рассудка». Кин задрал нос повыше и сощурился. «Если получится, конечно». «Конечно». Эхом отзываюсь я. Мы двигаемся дальше молча, и я все отчетливее отсекаю расположение потенциальных противников. Кто они вообще? Явно не местные работники. Им не надо было прятаться, и они не стали бы сидеть в неподвижности, в засаде. Кин выглядит, конечно же, расслабленным и спокойным. Действительно, какая ерунда. 10 против 2. Да и мне не сказать, чтобы страшно, но ситуация немного бодрит. Помирать среди груд мусора ни один из нас в любом случае не собирается. Ты никогда не задумывался, насколько глупым условностям подчинена наша жизнь? Сказал Кин неожиданно, когда мы вышли на финишную прямую, и я собрал энергетический щит в готовности поднять его от любого телодвижения поджидающих нас людей. Это философский или конкретный вопрос? Того и другого поровну. Кин остановился и обвел взглядом ближайший пейзаж. «Уважаемые господа, зачем бы вы там ни сидели, учтите, что вы заняты совершенно бессмысленной с точки зрения вечности деятельностью». Ответом ему было недоуменное молчание и едва слышное звяканье. У меня от этого дернулось ухо, но курок не сорвался, и щит остался дармантным. «Я Кинслеер из Управления быстрых решений. Нам необходимо обследовать один из доставленных вчера контейнеров, и мы больше ни на что не претендуем. Вы должны понимать, что нападение на представителя министерства при исполнении может привести к весьма печальным последствиям. Вряд ли они вам нужны». «Они нам похрен!» — ответил нам дерзкий, но немного срывающийся голос, и первый залп пришел в нашу сторону одновременно с концом вопля, видимо, бывшего сигналом. «Детские игрушки. Это даже не плазма, а парализатор, хоть и выкрученный так, что нанес бы серьезный неврологический урон. И разряд ударяется в мой щит одновременно с тем, как Кин отпрыгивает назад и вбок и стреляет на звук». Я разворачиваюсь под прикрытие завала и практически нос к носу сталкиваюсь с пытавшимся зайти сзади нападающим. Мне везет, он без ментального блока, поэтому я ломаю ему голову даже без усилий и мыслью выталкиваю под огонь его же коллег, заставляя стрелять в ответ по своим же. Это мой любимый трюк. Главное тут не оставить достаточно следов, чтобы меня не обвинили в превышении допустимого вмешательства и не заставили вдобавок ко всему проходить пси-тесты заново. Кин без раздумий принял подмогу от чужака, мгновенно сообразив, что это мои альварские фокусы. И пока они ведут огонь под прикрытием моего щита, я подключаюсь к резервному генератору и начинаю перебирать и отключать всех, до кого могу дотянуться, кроме последнего. На нем я торможу, вырубаю первого пойманного и перехватываю контроль над удачно сидящим в засаде свалкером, заставляя его подняться и включиться в бой на нашей стороне, но более хитро. Это не очень легко. Со стороны может кажется, что мне или там старику такие фокусы даются легко, но на самом деле нет. Я предпочел бы быть рядом с Кином и отстреливаться, чем держать щит, управлять куклой и присматривать за тем, чтобы нас не обошли с флангов и вырубленные не очнулись не вовремя. Сознание двоится и троится, зрение, не приспособленное для использования нескольких пар глаз, отчаянно пытается понять, как накладывать друг на друга пару картинок, отчего в голове начинает предупреждающе щелкать. Но мой ведомый уверенно приближается к одному из своих хорошо засевших коллег, не привлекая лишнего внимания и подозрений. Или почти. «Сука, там псионик!» — прошумело на общей волне комма у ведомого. «Перекличка! Остров!» «Синага!» «Нет, я не успею. Чтобы вытащить нужный отзыв, мне нужно время, а времени у меня нет». «Гораций! Ценс! Хламида!» Великая алхимия не на моей стороне. Видимо, ответ ожидался от одного из выключенных или от ведомого. Но, понятное дело, мне некогда. Я выруливаю из своего угла и помогаю Кину, усиливая огневой прессинг на нужной точке. И у меня реально двоится в глазах, потому что я смотрю на нее с двух направлений, бросая ведомого в атаку на двух его товарищей. На него успевают развернуться, один из них даже стреляет, отчего ведомый падает, только задев выстрелом свою цель. Но Кин, получив короткое послабление, резко выпрямился и бросился вперед длинными нечеловеческими прыжками. Пару секунд, преодолевая расстояние вперед и частично вверх на огромный контейнер, с которого велся по нам прицельный огонь. Глазами ведомого я успеваю увидеть, как Кин, полностью чужой и стрёмный, с пустым выражением лица, с пустыми глазами, резким и коротким ударом отправляет в окончательный нокдаун задетого раньше выстрелом с валкера и без разговоров стреляет в бок второго, оставшегося до того в строю. Ведомый отрубается окончательно. Я теряю от него визуальный сигнал, но зато из кома всех нападающих, даже до меня, доносится веселый голос моего шефа. «Всем немедленно сложить оружие и выйти на чистое пространство. Иначе я сейчас начну вырезать всех, кто мне уже попался. А остальных мы доловим и вырежем тоже». Звучит это страшно, конечно, даже для меня. Я почти уверен, что он свои угрозы в жизнь претворять не собирается. Но его уверенный тон заставляет даже меня оставить пару процентов вероятности на то, что крышу у него снесло, и резать он таки будет. Жаль, что на наших противников эффект оказался несколько не тот, которого Кин добивался. На общей волне комов донеслось что-то неразборчивое, но громкое, и оставшиеся на ногах и вне зоны нашей досягаемости двое начали удаляться, утаскивая с собой одного из тех, кого я вырубил. Они уходили все дальше, секунды шли, и я опускаю, но не убираю собственный парализатор. «Надеюсь, меня ты резать не будешь? Я вот выбираюсь на чистое пространство и все такое», — громко говорю я. Кин неприлично ржет откуда-то сверху. «Я сейчас краю этого гражданина подвину. Ты у него в голове покопайся, что ли? Мне нужно понимать, они по собственной дурости на нас нарвались или велел кто-то?» «Думаешь, это у тебя там лидер?» «Ну, хотя бы бригадир. Может знать хоть что-то. У него мастер-канал открыт на комму остальных. Примешь его?» «Давай». Я подруливаю поближе и переподключаюсь к генератору, чтобы спустить жертву поближе телекинезом. Свалкер ничуть не примечателен. Обычный человек, одет в смесь псевдовоенной и гражданской одежды, потрепанной и заношенной. И увешан разнообразными приблудами, вроде разгрузки и подсумков. Пованивает от него не меньше, чем от окружающих красот. И симпатии он у меня не вызывает. «У него ни одного документа нет при себе, представляешь?» Кин выглянул сверху, отряхивая руки. «И у второго тоже. Сейчас скину Дип их номера комов, может, она что-то интересное про них расскажет». «Может, что-то интересное расскажу я, а может, никто из нас». Преодолев внутреннее сопротивление и нежелание лезть в чужие затхлые мозги, я касаюсь мыслью чужого разума, обходя достаточно прямолинейную защиту вживленного чипа блокировки телепатического вмешательства. Не знаю, что я там для себя ожидал от человека, которого мы нашли на помойке, но он себя, кажется, нашел где-то в другом месте. Первыми образами, которые я получаю, оказывается балет. Тонкий ценитель искусства наш Свалкер, оказывается. Заядлый театрал. Самый нормальный, обычный член общества, который подрабатывает таким вот не слишком интеллектуальным образом, как мародерство на мусоре. Их тут много таких. Они, в общем-то, в остальное время нормальные люди. И ДЭС с собой нет, чтобы не опознали сразу, если что. Номера комов они все купили на чью-то левую контору по обработке мусора. «Очень интересно», — сказал Кин так, что сразу стало понятно. Нифига ему не интересно. «Полезное что-то есть?» Я кидаю на него короткий взгляд. Он обыскивает и фиксирует одного из остальных неудачников. «Ты, конечно, прав. Не просто так они тут заседали. Им дали задание через внутренний мир вывести отсюда те же самые контейнеры, которые доставили из Капорта-3». «Какое небывалое совпадение», — едко прокомментировал Кин и даже остановился в своих изысканиях, продолжая сидеть на корточках перед неподвижным телом противника. «То есть эти контейнеры важны настолько, что кто-то готов платить за их исчезновение?» «То есть, кажется, стоило написать заключение, что тело полковника Чена утеряно при транспортировке?» «Ты никогда такого не сделаешь». Кин очень грустно посмотрел на меня и спросил. «У нас все еще есть наш частичный доступ к внутримиру?» «Очень частичный, но есть». «А контакт с Ларри?» «Не переживай, достану». «Ты узнал у этого господина?» Он взглядом показал на тело. «Все, что нам потребуется». «Я предлагаю задержать его и остальных пойманных. И допросить официально. У нас есть, что им пришить. Все-таки в самом деле нападение на сотрудников министерства при исполнении». «Да я, в общем-то, и не предлагал их отпустить». «Да, помню. Ты предлагал их перерезать». «А ты и поверил, как будто». «Почти», — отвечаю я. «Чтобы Кин собой гордился. Но он, кажется, слишком озабочен, чтобы порадоваться». «Просто пока они придут в себя, после наших методов ведения дел, времени утечет много. А у нас, кажется, на носу какой-то неочевидный кризис». Он поднялся на ноги, хмурясь, и достал свою электронную сигарету. «Ладно. Давай найдем контейнер. Надеюсь, там мы найдем наш шустрый труп и ответы на все вопросы вместе с ним». «Это вряд ли. Но я цепляю на обследованного свалки растяжки, чтобы не сбежал, даже если придет в себя. И присоединяюсь к Кину в поисках нужного контейнера. К счастью, хотя бы с этим особых проблем нет. Пока до нас добирается полицейское усиление, вызванное Кином с началом перестрелки, мы успеваем отыскать свою цель». «Вскрываем?» — предлагает он. «А нам не стоит ли дождаться экспертов? Они могут покопаться в том, в чем не понравится копаться нам». Милостиво разрешил Кин и достал универсальный ключ, чтобы разверзнуть недра ада. Я на всякий случай отодвигаюсь подальше, потому что отпрыгивать в случае чего со скоростью горного козла не могу. Приходится заранее продумывать такие вещи. Наконец Кин отодвинул раздвижной сектор, и из него на кое-как распинанную площадку вокруг посыпался мелкий мусор, встревоженный передвижениями. Изнутри пованивает, но не сильно. Скорее грязью и плесенью, чем разложением. Это немного расстраивает. Вероятно, искомого полковника тут все же нет. Поскольку теоретически вонять оттуда тленом мог бы только он, так как органический мусор обычно перерабатывался локальным утилизатором на корабле. Кин зажег фонарик на комме и заглянул в далеко не полный контейнер изнутри, прежде чем сунуться в него. «Ау!» — позвал он. «Господин полковник Чен! Или хотя бы запчасти полковника Чена!» Я держусь снаружи. Во-первых, там и без моего трона тесно, а во-вторых, кто-то должен делать вид, что стоит на страже. Из контейнера донеслось несколько непечатных выражений в экзотических лингвистических конструкциях. А потом Кин вернулся, держа в руках в одноразовых перчатках изрядный кусок тяжелого пластика. «Один кусочек пазла нашелся», — прокомментировал он, показывая мне, но не отдавая найденный предмет. «Это от стазисной капсулы?» «Тот же пластик, подходящая форма, и такого там очень много. Я думаю, там все или почти все, но тела, конечно, нет. Правда, с должной удачей может оказаться, что наш загадочный похититель трупов оставил отпечатки или следы ДНК на деталях». Я думаю, наследить пальчиками и соплями могли успеть едва ли не все. Даже с учетом того, что капсулу вроде как никто не навещал на брастике, но при перемещении могли и ощупать. «Но проверим все равно», — заключил Кин. Он аккуратно положил найденную деталь внутри контейнера, а сам, выйдя за порог, стянул перчатки и закурил. «Дип, ты с нами?» «Всегда на страже, шеф», — отзывается из комма она. «Полиция будет у вас через минут 5-7. Они уже паркуются у врат помойного царства». «Новости?» «У меня есть номера коммов тех, которые сбежали. Я уже отправила ребят их ловить. Заодно начнем разматывать вопрос с установлением личности всех отловленных». «А что там с видео про контейнеры?» «А я могу составить жалобу на невыносимые условия работы?» «Конечно, можешь. Но ты ее не станешь рассматривать». «Когда ее спустят из канцелярии ко мне, рассматривать ее будешь ты», — парирует Кин. И я, пользуясь тем, что он не включал видео, видимо, в целях сокрытия факта курения от Дип, могу себе позволить погибать от смеха. Главное, не очень шуметь. «Так что там с записями?» «Все как мы любим, живописно. Мародер, кстати, невероятно ушлый мужик все-таки. Главное, чтобы мы были уверены, что он на нашей стороне. Иначе опять все перепроверять». «Он на нашей стороне», — подумав, говорю я, потому что оснований особо сомневаться у меня нет. Конечно, того, кого нельзя купить, можно обмануть или запугать. Но Мар из тех людей, которым даже по смерти уже не страшно потерять. Так что он должен быть с нами. А что с ним такое? Он сам и с точностью до человека выяснил, кто конвоировал контейнеры, и получил записи сам. Мне оставалась только скромная роль зрителя во всех смыслах. Конкретней. Две одинаковые команды уборщиков с одинаковыми контейнерами встретились в коридоре возле склада. Начали что-то друг другу орать, непонятно что. Автопереводчик на этом наедается и спит. Потом живописно и очевидно подставно дерутся. А потом возвращаются не к своим контейнерам, пока конвой был занят искренними мыслями о том, как же справиться с дракой, если такое вдруг повторится. Сколько там было конвоиров? Двое. И ты хочешь сказать, что никто из этих двоих не заметил подмену? Нет. Они были в деле? Вернее, в доле? Думаю, нет. Просто они пересчитывали одинаковых уборщиков, и им было не до одинаковых контейнеров. Я могу их понять. Одинаковые уборщики? Точно. Причем с дезинфекторами они тоже одинаковые, добавила Дипика. Рассадник, однако. С оттенком недоумения прокомментировал Кин. «Откуда они, интересно знать, нашли столько одинаковых парней? У них подряд или что?» «Тут вообще-то чем дальше, тем гуще соус. Большая часть из них, по крайней мере по документам, с разных планет». «И как такое возможно?» «Кроме подделки документов, понятия не имею. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то прямо так массово использовал этот геном, чтобы размножиться». «Не впечатлили тебя мальчики?» «Шутишь?» «Если бы меня спросили, кого поставить на серийное производство, я бы выбрала кого-нибудь поярче». «Меня не надо. Моя модель уже на серийном производстве». Автоматически шучу я, хотя мне все меньше и меньше смешно. Ситуация все меньше походит на какое-то локальное недоразумение и все больше на какой-то дрянной заговор. «Ты сможешь вычислить всех таких одинаковых?» «Я уже начала». «Зарядила поиск по личным делам с совпадением внешности, и у меня уже 5 совпадений». «Посмотри по всем базам, которые у нас есть». «Конечно, шеф», — отозвалась она. «И всех сразу пусть задерживают до выяснения», — добавил Кин. В его голосе звучит такое предчувствие неизбежности тотальных проблем, что мне даже становится жалко нас всех. «И стажера все-таки бери срочно, иначе мы точно не разгребем». «Я еще не выбрала». «Бери любого, не выбирая. Первое резюме, которое попадется. Не понравится, возьмем следующего. Колупаться нам некогда». Я слышу, как она грустно вздыхает на линии. «Конечно, Кин». К тому моменту, когда, наконец, прибывает наша подмога, Кин уже докурил. И пока новоприбывшие вяжут наших пленников и с предостережениями собирают для дальнейшего исследования содержимое контейнера, провожает каждое их движение задумчивыми взглядами. «Предложение? Мнение? Ты консультант или кто? Давай, консультируй». «Что, идеи кончились?» «Нет, наоборот, с ними перебор. Нужен взгляд со стороны». Я тру шрам в задумчивости и начинаю подытоживать, наблюдая за суетой полицейских. Думаю, ты согласишься, что это уже не похоже даже на прикрытие убийства. Кто-то рискнул, можно сказать, репутацией и головой, чтобы не допустить нас до контейнера. Но вся эта суета нам на руку. Теперь мы знаем, что к делу причастны также уборщики, только непонятно в каком качестве. Давали ли им то же задание через внутренний мир, или кто-то из них играет более важную роль? «Мне кажется, тут кто-то прокололся», — согласился Кин. «Шум привлек наше внимание и вскрыл места, куда мы даже не полезли бы, потому что они не выглядели подозрительными. Наш противник изобретателен, инициативен, но, вероятно, не слишком умен или не слишком осведомлен о том, как проходит расследование и чем конкретно можно запугать меня или тебя». «Согласен. Нам нужно повторно допросить Гилсарем и всех уборщиков, а также пообщаться с Сильфидой. Кроме того, выяснить, что можно узнать о заказе, который получили свалкеры, и поискать, не было ли других аналогичных заказов от того же пользователя или просто похожих». «Будешь просить Ларри или поверим, что Лат и его управление справятся?» «Попробую начать с Ларри. Принимаю задание я. Если он упрется рогом, привлечем Лада. У Дип, по-моему, уже и так завал. Ее этим трогать не будем». «Этот вопрос тогда целиком на тебе», — кивнул Кин. «С учетом всего у меня возникает вопрос. Знал ли кто-то заранее, которому кораблю передадут нашу пропажу?» То есть, по всей видимости, вся эта история от и до в голове Кина перешла в разряд заранее спланированных акций. И это выглядит с одной стороны тонизирующе, а с другой несколько угрожающе. Это все заставляет сильно подозревать Гилсарем, которая была с полковником в момент смерти, и перешла с ним с корабля на корабль, заключаю я. Да еще и недоступна так вовремя. Поэтому, если завтра она не освободится от своих срочных дел, мы сами к ней придем. Похоже, завтра будет горячий денек, но вот к некоторым зацепкам придется приступать прямо сейчас. Сказать, что Ларри не рад меня слышать, значит ничего не сказать. «Я ж тебе человеческим языком сказал, больше ко мне не лезь!» — говорит он мне вместо «привет». «Откуда ты вообще взял мой новый номер? Бен опять сдал? Так я Бену все выскажу». «Нет, не Бен. Ты достаточно засветился, чтобы по местам пересечения тебя поймал уже наш отдел киберпреступлений совместно с ДИП. Но тебя не трогают, потому что ты числишься информатором. Хороший вариант, согласись». «Час от часу мне легче. Ваша девчонка слишком умна для собственного блага. И вообще это прокол, ты понимаешь?» «Твой прокол. Тем не менее, ты принял звонок и не сбрасываешь его. Значит, готов хотя бы выслушать». «Не подавай мне светлых мыслей. На самом деле, Гиллернхорн, я просто прекрасно понимаю, что раз уж ты меня нашел, значит, ты физически найдешь. А таких гостей мне на пороге не надо». «Вообще-то я очень хороший гость. Не соглашаюсь я. Но я согласен ограничиться удаленным взаимодействием, если ты мне найдешь заказчиков одного подлого злодеяния». «Что, кто-то нассал на ободок в сортире министерства?» «Примерно так. На нас напали в зоне переработки 131, когда мы пытались изъять направленный туда контейнер. Если что, он был синий, и у меня есть его серийник». «Ладно, шли», — отозвался Ларри. «Поищу, кто вас заказал». «Думаю, что не столько нас, сколько любых тех, кто интересовался этим контейнером. Если найдешь заказчика, поищи у него другие заказы. Может, что интересное всплывет». «Ты мне за это будешь должен?» «Деньгами, принимаешь?» «Абсолютно все принимают благодарность деньгами, только успешно это маскируют». «Философски. Куда слать?» «Нет, я не буду давать тебе новых идей для слежки. Бену передай, он мне при случае отдаст». «Ладно», — усмехаюсь я. «Жду сигнала от тебя с новостями. Мой номер ты знаешь». «Бена я просто прокляну», — мрачно пообещал Ларри и отключился. «Он нас не любит». Кин внимательно слушал весь диалог, но вежливо молчал. «Думаешь, ему можно доверять в должной мере?» «В должной мере вполне. Он знает, кто ты, знает, кто я, и понимает, что часть его деятельности уже у нас на карандаше. Этой части, с учетом твоего влияния, вполне хватит на приличный срок или банальное ограничение в использовании дистанционных технологий, что для него будет куда большей проблемой». «И за своего Бена ты не переживаешь?» Он никогда не причинит вреда Бену. Они приятели. Я точно знаю, что они выпивают вместе иногда. Бен носит ему пирожки, если напек для дочери. Помнишь пирожки, Кин? Так что, скорее всего, он в самом деле скажет Бену что-то вроде «Да ты очумел, проклятие на тебя», и на этом дело закончится. Бен уже какой-то легендарный герой. Чем больше я о нем узнаю, тем любопытней. Вот и пироги он печет. И научил себя не кидаться стульями в людей. И с одним из самых крутых хакеров дружит. Скорее приятельствует, но это правда. Бен прекрасно умеет располагать к себе людей. Пожимаю плечами я. У него есть, знаешь, такая харизма, как у больших собак. Кажется, я даже не хочу узнать, как именно ты описываешь меня своим друзьям. Когда-нибудь и с этой правдой тебе придется столкнуться лицом к лицу».